Некоторое время спустя. Почему я такой жадный? Зачем мне это? Артем ругал себя, но все же тащил тушу вепря. Сокровищ на летающем островке он не нашел, уходить с пустыми руками не хотелось, да и вепрь сломал 3 стрелы. Парень же из-за нищеты привык быть бережливым, и даже если это сон, разбрасываться мясом он не собирался. «Желаете перенести тело на склад?» «Да, желаю!» Из последних сил выкрикнул парень и рухнул на траву. «Почему у меня что ни сон, то какое-то превозмогание? Когда уже мне будут сниться сны с очаровательными красавицами? И почему мне так хочется спать?» С трудом поднявшись, измученный Артем вернулся в башню и, с трудом сняв кожаную броню, рухнул на кровать. Он мигом уснул. «Нужно домой, мать волнуется». Пробормотало спящее тело, и через миг он оказался в следственном изоляторе, в своей одиночной камере.